Арина Вильда. Я тебя не отдам. Читает Валерия Савельева. Глава первая. Чтоб тебя. Стук в дверь заставляет меня подпрыгнуть на месте. Ёлочная игрушка выскальзывает из моих рук и с противным звуком разбивается, разлетаясь мелкими осколками по паркету. Нужно срочно убраться, пока Даша не поранилась. Стук повторяется. Глухой, громкий, настойчивый. Да иду я! Иду! Спешу поскорее добраться к гостиной, пока незваный гость не разбудил мою дочь. Я распахиваю дверь и застываю. Это вовсе не служба доставки, которую я ожидала. Мужчина. Высокий, темный, с пронзительными голубыми глазами. На нем дорогая одежда. Уж это я точно могу различить без труда. На запястье Ролекс. Одет не по погоде, словно вышел из дома, сел в авто и сразу же поехал по делам. Но никакой машины у ворот нашего дома нет. И я точно уверена, что он не один из наших соседей. Незнакомец проходится взглядом по моей фигуре. Щурится. Уголки его губ приподнимаются в намеке на улыбку. Скорее всего, он остался доволен увиденным. Но мне его внимание не льстит. Наоборот, от того, как он смотрит на меня, по спине проходит неприятный озноб. Странное предчувствие нарастает внутри меня, предупреждая об опасности. «Если вы к моему мужу, то его нет дома». Получается немного нервно, и я надеюсь, что он не заметит этих ноток в моем голосе. «На самом деле я к вам». Он говорит медленно, безэмоционально, лениво. Словно 2 минуты в моем обществе уже успели ему наскучить. «Простите, но мы не знакомы. Если хотите поговорить, запишитесь на прием». Он мне не нравится. Ни капельки. Чувство опасности нарастает, проносится яркой вспышкой в голове, призывая скорее отойти от незнакомца. Я пытаюсь закрыть дверь прямо перед носом мужчины, но он не дает. «Вы не поняли. Мы поговорим сегодня, прямо сейчас». Я не успеваю среагировать, как мужчина толкает меня внутрь, переступает порог моего дома без приглашения и с грохотом захлопывает за собой дверь. Я оказываюсь в ловушке. Вместе с ним. «Что вам нужно?» Я стараюсь не показывать своего страха. Прямо у двери панель охраны. И если удастся добраться до нее, нажать всего одну кнопку... то в течение 10 минут сюда явится патрульная бригада. «Поговорить, я же сказал». Он склоняет голову на бок, без лишнего интереса проходится взглядом по комнате. Я же скрещиваю руки на груди и молюсь, чтобы мой муж поскорее вернулся домой. Он уже час как должен был быть здесь. Где его черти носят? «Разговор непростой, Кристина. Идемте, вам лучше присесть». «И не бойтесь, я не причиню вам вреда. Я обычный бизнесмен, но у вас есть то, что принадлежит мне». Усмехается он, хватает меня за локоть и тащит за собой в сторону дивана. Я смотрю на него с недоумением и страхом. Он говорит загадками, а еще откуда-то знает мое имя. «Я не понимаю, о чем вы». «Моя дочь. У вас моя дочь». «Что за чушь?» – спрашиваю севшим голосом, но на задворках сознания уже вертится предположение, в которое я не хочу верить. «Вы удочерили девочку, Кристина. 1 год назад. Знаю, в это сложно поверить, но я искал ее. Долго искал. И теперь хочу заботиться о ней сам. Вот документы». Он достает из черной кожаной папки стопку листов и протягивает их мне. «Изучите их. Я хочу, чтобы вы подписали отказ от ребенка. Он не принадлежит вам». «Вранье!» Зло вскрикиваю я и резко встаю с дивана. Вырываю из его рук чертовы документы и с силой бросаю белые листы прямо в его лицо. Материнский инстинкт напрочь отключает во мне чувство страха и самосохранения. Ее родители умерли в автокатастрофе. Она сирота. А вас я вижу впервые в жизни. Она по закону моя, так что выметайтесь из моего дома сейчас же. Указываю в сторону выхода и с яростью в глазах смотрю на мужчину. Самозванец вздыхает. Потирает пальцами переносицу. Потом достает из кармана сложенную вдвое фотографию. Расправляет ее, кладет на столик передо мной и спокойно произносит. «Меня зовут Марат, а это Яна, ее мать. Здесь она на 7-м месяце беременности. Это фото сделано за несколько недель до нашей ссоры, после чего она исчезла из моей жизни с другим мужчиной. Я долго не мог найти ни ее, ни ребенка. До вчерашнего дня». Я бросаю короткий взгляд на фото, но и этого достаточно, чтобы уловить сходство девушки с биологической матерью Дашеньки. Нет, этого не может быть. Он врет. Я ведь только-только обрела счастье, о котором мечтала. И что теперь? Выметайтесь из моего дома. В третий раз повторять не буду. Я сжимаю руки в кулаки, дрожа от ярости. Как он посмел заявиться ко мне и просить отказаться от собственного ребенка? Да, Дашенька не моя родная дочь. Я так и не смогла забеременеть после выкидыша, который случился 6 лет назад. Но это не отменяет того факта, что я безумно люблю своего ангелочка. Выражение лица Марата резко меняется. От спокойствия не остается ни следа. Он в 2 шага пересекает расстояние между нами. Хватает меня за воротник блузы и придвигает к себе. Так близко, что стоит сделать вдох, как в нос ударяет его парфюм с древесными нотками. Так близко, что его горячее дыхание опаляет мою кожу, а холод синих глаз сковывает, не давая отвести в сторону взгляд. «Ты подпишешь эти чертовы документы! Сейчас же!» «Не зли меня, Кристина, я ведь могу и по-плохому заставить тебя это сделать!» Рычит мне в лицо. Я же чувствую, как начинаю задыхаться от нехватки воздуха. «Я знать тебя не знаю, а ты вторгаешься в мой дом, угрожаешь мне, требуя отдать тебе собственного ребенка. Если ты так жаждешь заполучить дочь, то сделаем все по закону. Встретимся в суде». «Докажи свое отцовство, если суд примет решение в твою пользу». «Что ж, так тому и быть», — шиплю я в ответ. «Ты не понимаешь, с кем связалась. Я ведь могу сделать так, чтобы твой маленький бизнес в мире моды красиво утонул вместе с тобой». «Нет, это ты не понимаешь, с кем связался, дорогой. Мой отец прокурор, и я тоже занимаю в обществе не последнее место». «Мне под силу раздуть такой скандал, что рядом с твоим домом круглосуточно будут пастись репортеры. Так что иди в задницу, господин Марат, как тебя там?» Я резко замолкаю. Мы сверлим друг друга взглядами. Воздух между нами накаляется. Марат резко толкает меня на диван. Открывает рот, чтобы что-то сказать. Но в этот момент со стороны слышится какой-то звук и детское. «Мама!» «О, нет!» Дашенька стоит у входа в комнату. Она очень пугливая девочка и боится незнакомых людей, поэтому не решается подойти ко мне. Светлые кудряшки торчат в разные стороны после сна. Я на секунду представляю, что ему удастся отобрать ее у меня. И сердце разрывается на части от боли. Я внимательно наблюдаю за реакцией мужчины. Боюсь, что он сейчас схватит ребенка и сбежит. А еще понимаю, что это его первая встреча с дочерью, которую он так жаждет вдруг заполучить. Поэтому слежу за каждым изменением на его лице. Но он лишь безразлично скользит взглядом по моей девочке, словно она не более чем предмет мебели в доме. А потом вновь поворачивается в мою сторону. «Подпиши документы на отказ от ребенка». и мы больше никогда не увидимся». «Нет!» — рычу сквозь зубы. А потом за окном слышится, как во двор заезжает машина. Андрей вернулся. Ну, слава богу! «Нет!» — переспрашивает он, следя за тем, как из серого внедорожника выходит мой муж. «Это мой ребенок, и я никому не позволю отобрать его у меня!» «Ты пожалеешь об этом!» — с уверенностью произносит он и быстрым шагом выходит из дома. Сталкивается у двери с моим мужем, здоровается с ним, словно ничего не происходит, и не он 5 минут назад угрожал мне и пытался забрать Дашеньку. Андрей лишь смотрит на него с недоумением. А потом переводит взгляд на меня, приподнимая бровь в немом вопросе. «Нам нужен адвокат, который специализируется на опеке детей. Самый лучший в городе. Нет, в стране». Вскакиваю я с дивана. Несусь к дочери и заключаю ее в объятия. С трудом сдерживаю слезы, но точно знаю, что никому не отдам ее. Особенно такому неприятному типу, как Марат.